когда преданные пересказывают чистые повествования о трансцендентальном мире, все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех тревог и страхов. Когда преданные пересказывают чистые повествования о трансцендентном мире, все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех тревог и страхов. Комментарий в Божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Слово «Вайкунха» значит «без тревог». Этим мир Вайкунхи отличается от полного тревог материального мира. Как сказал Прохлада Махараджа, «Сада самудвигна джихиам асад пирагат». Все существа, живущие в материальном мире, пребывают в постоянном беспокойстве. Но место, где чистые преданные ведут праведные беседы о верховной личности Бога, тут же превращается в Вайкунху. Этот метод Шраванам, Киртанам, Вишном, Смаранам, слушание повествования о Верховном Господе и прославление Господа, о котором говорит сам Верховный Господь, «Нахам тиштхами вайкунхе йогинам харидо ешува, татра тиштхами нарада ятра гайнти мат бхагата». На самом деле, дорогой Нарада, я живу не на Вайкунхе и не в сердце йогов, а там, где мои чистые преданные поют мое святое имя и слушают повествования о моем образе, играх и качествах. Там, где Господь присутствует в форме трансцендентных звуков, царит атмосфера Вайкунхи. Это атмосфера, где нет страха и тревог, где одно живое существо не боится другого. Тот, кто слушает святые имена и повествования, прославляющие Господа, занимается благочестивой деятельностью. Шраванам свакадха Кришна, пунья шравана киртана. Благодаря этому он очень быстро избавляется от своих материальных желаний. Движение Санкиртан, начатое обществом сознания Кришны, призвано создать в материальном мире Вайкунху, трансцендентный, свободный от тревог мир. Чтобы достичь этой цели, наше общество распространяет по всему миру шраванам и киртанам. В материальном мире каждый завидует своему ближнему. И эта животная зависть будет существовать в человеческом обществе до тех пор, пока люди не начнут совершать Санкиртану Ягью. То есть повторять святые имена. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот почему прочеты хотели всегда оставаться в обществе преданных, считая это величайшим благом для каждого человека. Прабхупада начинает свой комментарий с этого объяснения. Слово Вайкунха значит без тревог. Поскольку природа материального мира состоит из тройственных страданий для всех обусловленных живых существ, то есть живых существ, не свободных от материальных желаний. Такой удивительный принцип, который приходит каждый раз в виде информации и никаким образом не помогает ни одному человеку осознать свою природу. Сам принцип этого материального мира, то есть принцип, это значит закон, непреложный закон. До тех пор, пока у человека есть хоть одно материальное желание, на него действуют тройственные страдания. То есть человек будет страдать до тех пор, пока у него будут материальные желания. Более того, он будет страдать еще больше, если он будет руководствоваться своими материальными желаниями, то есть действовать ради их исполнения. Он будет страдать еще больше. Если он будет достигать этих целей, то есть материальных целей, если он будет действовать, еще не значит, что он достиг. Он просто делает все для того, чтобы достигнуть. И страдает в два раза больше. И когда он достигает их, он начинает наслаждаться этими достижениями, этими плодами. И таким образом увеличивает свое страдание в три раза. Непреложный закон материального мира для всех живых существ. Абсолютно для всех живых существ. То есть иметь материальные желания – это страдание. Руководствоваться материальными желаниями, то есть спланировать что-то, это страдание. Действовать ради достижения материального блага, это страдание. Получить это материальное благо, это наслаждение, которое приведет к страданию в три раза более сильно. И до тех пор, пока человек не осознает этот закон, не то что услышит его или прочитает где-то в книжке, пока он не осознает это положение. Как же человек может осознать, что здесь страдание. Почему же мы вот с вами знаем это все? Можем проповедовать, можем 24 часа в сутки это кому-то рассказывать, что здесь такой мир, он так здесь все страдают, но сами так и не можем освободиться. Рассказывая о том, что в этом мире страдания, сами не можем освободиться от материальных желаний. Сами боимся либо материальных желаний, либо следствие этих материальных желаний приходит к нам. Постоянно наш ум атакуется материальными желаниями и оскверняется. Поэтому мы все испытываем отсутствие вкуса к духовной жизни, отсутствие вкуса к воспеванию. Вдруг у человека желание поехать домой, вдруг его опять дети манят, вдруг его опять жена, так сказать, манит. Вдруг ни с того ни с сего, он только что сейчас был свободен, и через 5 минут вдруг у него появляется осквернение в уме, и он думает, зачем я это делаю, здесь есть недостатки, духовные учителя падают, это вот лицо такое некрасивое, здесь вот этот человек мне так мешает. Этот человек, смотрите, так наслаждается, а мы тут на него пашем. Или что-то еще. Мгновенно человеческий ум оскверняется. Мгновенно. И человек думает, боже мой, я страдаю. Я страдаю от зависти, от похоти. И как человек может понять, что он страдает? Он же не страдает. Если человек бы страдал от похоти, тогда он бы подумал, надо избавиться от похоти. Но человек думает, нет, я не хочу избавляться от похоти. Я хочу просто быть похотливым, и чтобы мне за это ничего не было. Человек пытается бороться с законами природы. Это и есть проявление асура. Это и есть демонизм. И до тех пор, пока живое существо не ощутит, что же такое, что же является причиной для того, что оно продолжает страдать, это то, что оно хочет, что сделать? Наслаждаться, избегая страданий. То есть оно хочет изменить законы Бога. И в силу этого оно прибегает к разного рода религиозным системам, чтобы улучшить свое вожделение. То есть дать больше возможности себе наслаждаться и меньше что? Страдать. И на какое-то время живому существу якобы это удается. Мы знаем, вот есть билосварки, допустим, там они не замечают даже ход времени, они не испытывают страха, они не страдают вообще. Демоны не страдают вообще. И в назначенный срок прилетает Сударшана чакра, и когда она появляется в небе, они начинают в эту секунду осознавать, что есть смерть и есть время. Время смерти. Только в этот момент они начинают это осознавать. И вот то, что они жили так безмятежно, и вдруг появилась какая-то опасность, вот это чувство страха, когда вы постоянно ожидаете чего-то, и это приходит, вы не так это боитесь. Но когда вы безмятежны, и это приходит, когда безмятежность порождает еще большие планы на чувственное наслаждение, и в этот момент прилетает Сударшина чакра, и они испытывают такой страх от того, что они видят конец всем своим наслаждениям. Они за одно мгновение полностью осознают, что это конец. То есть они никогда не были готовы к этому концу. Они никогда не были психологически настроены на то, что есть страдание, которое может обрушиться мгновенно. И за все придется расплатиться. И когда они видят эту Сударшина чакру в небе, которая сияет как солнце, у них там камни, от камней все сияет, а тут вдруг что-то какое-то сияющее оружие. И поскольку знание заложено в сердце каждого живого существа, вы знаете о том, что видеть чакру это значит очищаться. И в этот момент они полностью пропитываются богобоязненностью. В этот момент происходит очищение. И это очищение в гоне невежества. Это страх. Страх перед Божьим наказанием. Страх кары Божьей. Вот почему все боятся этого апокалипсиса, там, судный день, там, все говорят об этом. Христиане все говорят об этом. Как демоны, которые говорят вот об этой чакре. И когда эта чакра появляется в небе, говорится, что жены демонов, у них выкидыш происходит. Выкидыш. И многие демоны от страха парализуют их, и они спускают кал и мочу. От страха. Те такие бесстрашные личности, которые могут сражаться там, не знаю, целую вечность они там сражаются с полубогами, и ничего не боятся. В этот момент они понимают, что это уже все серьезно. В эту секунду они понимают, что все очень серьезно. И в этот как раз момент приходит страх. Это точно так же похожий страх Арджуны. Когда Арджуна увидел Вератрупу. Арджуна, говорится, у него было одно из таких имен, неведающий страха. Имеется в виду, он не ведал материального страха никакого. Не было в материальном мире людей, которые бы могли бы его напугать. Не было такой битвы, которой бы он испугался. Не было таких разбойников, демонов, пешачи, гневатакавачи, хиранимая, там всякие... Ну, сколько там этих всех было живых существ? Он никого не боялся. Вообще. Ему неведом был материальный страх. Но когда Кришна показал ему Виратрупу, только лишь материальную свою вселенскую форму, в материальном мире, вселенскую форму, Арджуна выронил лук Гандива, говорится, слезы страха навернулись у него на глаза. Он выскочил из колесницы и так тихонько на полусогнутых побежал, потому что силы даже его покинули. Он даже бежит, знаете, вот как во сне бывает, человек вот пытается бежать, да, а сил нету. Вот вы замечали, да? Так нога, а все быстро бегут. А вы так не можете, потому что силы покинули. И Арджуна говорит, слабость заставила меня. Силы покинули от слабости. Что за слабость? Он испытал этот страх. Смотрите, как Кришна могущественен. Что когда мы что-то видим такое, вот здесь, в материальном мире, мы можем не испытывать страх и думать, что мы такие крутые. Я столько в жизни встречал людей, которые говорили, я ничего не боюсь. Там все, там мне тоже. Демоны тоже так думают, да, небеспечно. И когда Сударшина чакра прилетает, демоны испускают калы мочу. Эти великие воины, они испускают калы мочу. Эти все камни и сварения, а у них выкидыш сразу. Мгновенно выкидыш, мертвые дети рождаются. Все, конец. Конец потомству, конец родословной, конец беспечности. И Сударшина чакра таком на бреющем полете срубает их головы. Разрезает их. Так конец их приходит. И вот это состояние страха, то есть, что это все очень серьезно, что это не шутка. Это неплохое качество. Но говорится, что в страхе нету любви. Поэтому в страхе бхакти никогда не служит в страхе. Говорится, если человек преданный, ему тоже неведом страх. Почему? Потому что он абхая. Он не может действовать из страха, потому что в страхе нет любви. Нету любви в страхе. Страх – это порождение невежества. Поэтому тот, кто из страха поклоняется и думает, что он такой преданный, из страха перед болезнями, перед кармой, это на самом деле еще не является преданностью. Это проявление невежества. Авидья. Преданный не может быть в авидье. Есть вот это, чтобы объяснить это качество страха, которое живых существ заполняет, живых существ, сердце живых существ, перед наказанием. Страх перед наказанием. Был такой случай, как одну маленькую девочку, ей 3 годика. В подъезде она начала там дразнить собаку, овчарку. Ну, какую-то соседку. И собака... Что-то она в глаз ткнула пальцем этой собаке. Ну, маленькая девочка, а собаки обычно детей же не трогают. Но тут она что-то в глаз ей ткнула больно. И собака на нее набросилась и укусила ее за челюсть, за лицом. 3-летнюю девочку. И откусила ей челюсть, вот так, половину челюсти. Прям вырвала. И там скорая помощь, там эти люди такие были, коммерсанты, так сказать, у них собака была, сами понимаете, так сказать, было что защищать, там все такое. Любили, короче, они собаку. А отец этой девочки, он такой ханорик. Но у ханориков, как обычно, таких, у них есть какой-то сентимент по поводу своих детей там или что-то. И вот этот человек узнал о том, что его дочке собака соседей укусила эту челюсть. Он прибежал в больницу, так сказать, там весь над этой дочкой. Единственная отдушина такая в сердце у него была. А в остальном во всем, так сказать, заливался. И вот он прибежал домой, схватил кухонный нож и стал долбиться к этим соседям. Долбиться. И самое интересное, даже когда люди хлопали дверями в подъезде, эта собака лаяла, ну, там минут 40 могла лаять. И все соседи ругались. То есть такая злая собака была. Когда он долбился с ножом в двери, собака даже не пискнула. Она с визгом забежала в комнату и залезла под кровать. Эти люди, они ничего понять не могли. Этот маленький человек с большим ножом, собака его не видела, никто не видел, кто-то долбится. Он выломал двери. Эти там вышел какой-то там мужик, увидел его с ножом, естественно, такой человек в таком состоянии с ножом. Они сразу так побежали, закрылись там в ванной с женой. Он забежал в комнату и голыми руками огромную собаку. И она скулила. Он ее вытащил за уши, за шкирку. И 30 раз ее ударил ножом. И убил ее. и ушел. К чему я рассказываю? Когда живое существо живет беспечно, без страха, ни перед чем, перед свое лаяние, перед за свою зависть, за свою похоть, оно думает, оно беспечно, оно думает, что все это шутки. Беспечность, такое демоническое качество, что я делаю это даже если зуб за зуб, око за око, хоть что, такая беспечность, оно думает, что оно ничего не получит. Но когда это приходит на самом деле, даже это видеть не надо. Сердце, оно даже ни разу, оно даже не попыталось маленького человека с таким ножом, оно даже не попыталось на него напасть. А эти люди рассказывали, как она двоих-троих здоровых мужиков, грабителей, задержала. Потому что эти грабители испытывали тоже немножко страха. А тот человек был 100% настроен ее убить. И вот это наказание, то есть вот это состояние наказания, когда 100% состояние наказания кто-то несет в себе этот аспект, из него и случается эта энергия. Как гнев Кришны, как Нарасимхадев, который появился, и демоны они даже попытались на него наброситься. Но когда появляется чакра, там какое-то живое существо они видят, лев там, все, они еще так не боятся. Но чакра, они думают, вот такой круть крутится и вся горит, ничего не соображает. Они испытывают страх. И вот я сейчас рассказывал про этот страх и вспомнил вот эту историю, что все были потрясены. Очень много раз это обсуждалось вот среди людей. Почему эта собака, он только стал ломиться в двери, она взвизгнула, убежала, забилась под кровать и скулила. Человек забежал туда, вытащил ее, с голыми руками вытащил, и бил ее, и она только визжала. Она не полностью была деморализована этим чувством страха. Страха перед наказанием за свою беспечность, за свою, такую, за свою крутизну какую-то или что-то еще. И точно так же эти демоны, они полностью парализованы этим страхом, поскольку это беспечность. Таким образом, каждое живое существо знает, что существуют некие законы, за которые придется расплачиваться. Но до тех пор, пока эта расплата не начинает, так сказать, где-то висеть, вот так же, как эта сударшина чакра, люди беспечны. Это вот беспечность, это проявление демонических качеств. Беспечность, то есть безнаказанность, такое ощущение безнаказанности, что все это так, ну, теоретически, где-то в уме крутится, но сердце полностью пропитано этой беспечностью. Что этого не будет. А если и будет, то как-то, ну это... То есть человек абсолютно потерял это ощущение Кришны. Даже в его аспекте наказуемости. Это называется полное безбожие. И вот здесь мы с вами находимся, и многие, так сказать, говорят, думают о себе, что преданные. Мы даже этот аспект потеряли. Мы даже потеряли этот аспект. Что же говорить о других аспектах? Зная, что это грозит нам, зная, что это рано или поздно произойдет, и произойдет так, как мы не знаем, поскольку чакра это всегда прилетает в назначенный срок, как ни удивительно, но все они испытывают состояние, как вы думаете, какое? Она прилетает в назначенный срок. Нет, неожиданности. Даже если вы знаете, что вы что-то получите, когда это приходит, это всегда неожиданно. Есть такой удивительный закон Кришны в материальном мире. И также в духовном мире все происходит неожиданно. Как бы ты ни ждал этого, это всегда не в ту секунду, когда ты ожидаешь. Это всегда не тогда происходит. Как бы ты ни ждал. Таким образом, вот это состояние, что эти законы существуют, законы Кришны, то есть когда люди длительное время культивируют безбожие, очень длительное время культивируют безбожие, в их сердце воцаряется вот эта беспечность. Информированная беспечность. То есть информация, люди информируют, а сердце их беспечно. Вы заметили? Ум возбуждается, а в сердце да фени все. Вы замечали? Кто замечал? Поднимите руку. Все замечали это? Что в сердце всегда беспечно. Ум, да, ой, что-то будет. А в сердце думаешь, да чихал. И все равно человек, даже в уме, с возбужденным умом, с возбужденным разумом, в сердце человек не испытывает этих законов. Смотрите, как сердце осквернено у людей века Калли. Что сколько им ни говори, даже не проповедуют, они все равно. Все знают здесь сидящие, что завидовать плохо. В любом случае завидовать плохо. В каком бы то ни было даже мельчайшем. лицемерить плохо. Все мы знаем. А посмотрите, сердце наше к этому относится как? Беспечно. Все, что мы знаем, что нельзя, и объявляем себя преданными при этом, уверены, поэтому Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, то есть на уровне ума только все находится. Они на ментале сидят. Но в сердце их никаким образом не затрагивается этой собственной завистью. Человек ловит себя, да, я из зависти так отношусь к этому человеку, к этой матаджи. Да, я из зависти, я до нее докапываюсь постоянно. Мне не нравится, что она стала поперек моих чувственных наслаждений. Она является препятствием в моих чувственных наслаждениях. В моем сексе она препятствует мне в моем сексе. Он препятствует в моей славе, в моих почестях. Он вообще препятствует мне всегда. И человек знает, что это плохо, что это его ни в коем случае не продвинет к Кришне, а наоборот его отпихивает от Кришны, отталкивает от Кришны. Человек при этом все равно убеждает себя, что он продвинут и что он преданный, изучив английский язык. Или научившись работать на компьютере, или узнав о аюрведе, как питаться правильно. Вместо того, чтобы прекратить завидовать, то есть победить эти качества, он лучше по аюрведе начинает жить. Изучает английский язык, выучил 100 шлок или что-то еще. И это его не делает ближе к Господу. И Джива Госвами четко описывает. И до тех пор, пока человек не ощутит вот эти проблемы, что они существуют, и сердце его беспечно, значит, он не принимает Кришну в сердце, он принял его в ум. Он соглашается, кивает головой, да, говорит, конечно. Он даже пытается внешне действовать так. Но каждый раз он себя ловит на том, что он завистлив, похотлив, не богобоязненен, не богопослушен. Он просто исполняет эти ритуалы для того, чтобы исполнить все эти свои желания, которые пребывают в его сердце. Он из зависти хочет, допустим, хорошую квартиру. Из зависти к другим он хочет поехать куда-то за границу. Из зависти к другим он хочет, чтобы гуру именно к нему был больше благосклонен. И он культивирует эту зависть. Прямо находясь здесь. Он культивирует это тщеславие, эту похоть. Человек может культивировать это прямо здесь. И не задумываться даже о том, что это ни в коем случае не делает его ближе к Господу. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако, они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернуться назад к Богу. И вот эта вот беспечность, уверенность в том, что я вернусь, уверенность в том, что я продвинут, уверенность в том, что я на самом деле продвигаюсь, ложное смирение и все остальное, только то, чтобы завоевать какую-то славу чистого преданного и этим тонко наслаждаться, это притворство, псевдопреданность. Это и называется сахаджая. Сахаджи. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что пока живое существо не избавилось от этих качеств, Прабхупада говорит, что бхакти-йога предназначена не для того, чтобы мы развили вот эти ситхи, ходить по воде там или подпрыгивать где-то выше крыши. Кто может развить эту ситху, не завидовать? Кто может развить такое мистическое совершенство, которое позволяет ему не вожделеть? Это и есть жители Вайкунтхи. Поэтому там нет тревог. Потому что сердце этих личностей чисто. И им не надо ходить по воде, летать где-то. Потому что когда у вас тревоги, вам нужно ходить по воде. Вам нужно летать. За какой-то матаджи полететь куда-то там в Гималаи. Или к Кащею Бессмертному пробраться через 39-е царство. Через параллельный мир пробежаться, чтобы украсть там какой-то мешок золота. Чтобы славу и почести приобрести. Прабхупада говорит, нужно осознать, в чем же суть этого метода бхакти-йоги, когда наше сердце без тревог об этом все. Поэтому Вайкунтха-лока, говорится, чистые повествования Вайкунтха-лока, то есть чистое повествование о трансцендентном мире, они позволяют очистить. Хотя бы на время люди прекращают друг другу завидовать. Хотя бы на время. Так печально. Так печально, что все осады. Даже сталкиваясь с повествованиями, с историями о духовном мире, все происходит на уровне асад. Говорится сатсанга, вечное взаимоотношение, сатсанга, а происходит асатсанга, временные взаимоотношения. Временное окошечко приоткрывается, и тут путь закрывается, и опять зависть переполняет. Опять похоть переполняет, жадность, соперничество и так далее. Любой, кто встанет поперек наших чувственных наслаждений, нашего секса, становится нашим врагом. И мы будем ему улыбаться в лицо, но будем делать все, чтобы он никогда не встал поперек наших чувственных наслаждений. И мы думаем, что таким образом мы получим это, и таким образом мы станем ближе к Кришне. Этого невозможно. Никто еще в прошлом, никто в настоящем, никто в будущем таким образом не смог достичь этого. Поэтому в 16 главе Кришна объясняет, что такое божественные и демонические натуры. Вот почему Арджуна забеспокоился. Он увидел в себе еще кое-какие определенные проблемы. Он забеспокоился. Потому что вайшнава, он был вайшнавом. Прабхупада везде пишет, он был вайшнавом, потому что он за этим как раз следил. Он не следил за своими ситхами какими-то. Он следил за своим сердцем всегда. Поэтому Прабхупада говорит, он был лучшим среди людей. Потому что самый лучший преданный, он всегда сконцентрирован на этих качествах. Как избавиться от этих качеств? Это самый продвинутый преданный. Он всегда думает об этом. Не делаю ли я сейчас это из зависти? Не побуждаюсь ли я вот тем, что просто этот человек стал поперек моего секса, и поэтому я так к нему отношусь? Человек от этого сокрушается. Это вайшнава. Это настоящий вайшнава. И он не думает, о, я об этом сокрушаюсь, поэтому я вайшнава. Он над этим работает. Каким образом? Он постоянно погружен в рассказы о том мире, где никто этого не испытывает. Где все хотят приблизиться к Кришне, поэтому жертвуют всеми своими материальными желаниями, поскольку в них нет никакой ценности, поскольку они закрывают Кришну. Они говорят, боже мой, пока я буду завидовать, как же я смогу осознать Шримад Бхагаватам? Как я смогу? Как в моем сердце появится желание к чистому воспеванию святого имени, когда я завидую этой матаджи, завидую этому Прабху? Я все время похотливо отношусь к этой личности. Я все время хочу секса с этой личностью. У меня такие планы. Как у меня? Потом я прихожу и говорю, ой, у меня что-то вкус к святому имени пропал. Обнимите меня там. Или что-то еще сделайте. Откуда появится вкус к святому имени, когда человек не понимает, в чем же цель бхакти-йоги? Чем же мы можем избавиться? Хотя бы временно ощутить. И тогда, когда человек ощущает это, вот как здесь говорится, тревоги отходят. Когда он слушает, а пишет тревоги. Поэтому он думает, о боже мой, как было лучше, как вдруг все мы объединились, как вдруг мы все почувствовали себя одной семьей. И чем больше он слушает, тем больше у него вкуса вот в таком состоянии находиться. Чем больше он повторяет святое имя с желанием не завидовать, не... потому что это именно его отталкивает от Кришны. Он просит чистого воспевания, полностью пропитанный завистью, похотью, гневом там и чем-то. Он все время ради ложного престижа хочет носить чьи-то часы там Махараджа, потому что ему дали там или что-то. Как можно это сделать? Он хочет себе что-то купить, чтобы опять выпендриться где-то. И говорится, Арджуна был настоящим вайшнавом. Арджуна никогда так не мыслил. И когда он так мыслил, он сокрушался. Поэтому он говорит, не тревожься, Арджуна, ты вайшнава. Вся твоя тревога, потому что ты вайшнава. Потому что только вайшнава заботится об этом, о своем нечистом сердце, потому что он не может слышать Кришну. И он так обеспокоен тем, что он не может понять Господа, не может слышать Его, не может понять указания духовного учителя. Это и есть настоящий преданный. Это вайшнава. Он не думает, почему я не могу ходить по воде, или почему у меня нету красивого мужа, или вот этой матаджи. Он думает, боже мой, почему я не могу продвинуться к Кришне? Почему у меня, когда у меня проявится вкус к чистому воспеванию? Ему отвечает Бхагаватам. До тех пор, пока ты культивируешь эти все проблемы. До тех пор откажись от них, прекрати завидовать. Если ты видишь, что эти люди стоят поперек твоего секса, откажись от этого секса. И выказывай им почтение, подружись с ними, сделай для них что-то хорошее. Защити их от этих проблем. Кшатрая означает избавить от боли, себя и других. Избавлять от боли. Брахмана – это вовлечь в жертвоприношение, в ягью, которая на самом деле для удовлетворения Кришны. И когда совершается яги, все удовлетворены. Защищены, удовлетворены. Вайшья означает тот, кто даст содержать тело в нормальном состоянии. То есть шудр с брахманами через вайшья, или как-то это и есть йога. Йога, он никогда не думает, фу, это шудры, а вот это вайшья, это брахманы. Он никогда не думает, ой, мне сказали, что я шудра. Это не йог. Поэтому каждый раз человек подчеркивает, что он не ария. Проходит 5 лет, 10, и тогда человек какой-то пытается его протестировать и говорит ему, ты знаешь о том, что ты шутер? Он говорит, нет, скажите, какие у меня качества? Я чувствую, что я вообще. Да ты шутер, самый натуральный. И он все, он печалится, потому что он не ария. Поэтому Кришна сказал, ты уподобился шудре. Но в одном стихе он говорит, ты не как ария. Потому что даже шудра, он ария. Шудра, он ария. И если человек не видит этой связи вещей, как же бхакти-йога, на что нужно медитировать? Что я должен культивировать? Что я должен из этого процесса? Это и есть гуна благости. Это и называется процесс анартха-ниврити. Когда мы хотим избавиться от этого, а не когда мы повторяем, долбим 10 лет и не хотим от этого избавиться. И потом удивляемся, что какие-то авторитеты по 10 лет просто неужели деньги хватают, украдут там что-то, какие-то интриги дворцовые устраивают, политика там все время, борьба за власть. Потому что никто не медитирует на эти качества. Арджуна говорит, не нужна мне власть, пусть они ее заберут. Не нужно мне богатство, не нужно мне ничего. Арджуна вайшнав, поэтому он говорит, он самый лучший из всех, потому что он культивирует бхакти. Он понимает, что если в моем сердце будут такие вещи, у меня пропадет вкус общения с Господом. У меня пропадет вкус общения с преданными Господа. Я начну видеть в них недостатки, как Дурьятхана, как Шишупала, как Шакуни. Если я пропитаюсь политикой, я прекращу понимать Господа. Если я начну бороться с кем-то за власть, за какую-то похоть, за какие-то чувства, начну завидовать и думать, что это трансцендентальная зависть, потому что я же завидую вот в этих отношениях. Это материальная зависть, которую пытаются выдать за духовную. Это материальная похоть, которую пытаются, поэтому так постепенно человек может превратиться в сахаджи. Таким образом, чтобы на самом деле продвинуться, человек должен научиться контролировать свой ум, то есть контролировать вот эти свои качества. Это и называется самообладание. Это не мягкий голос или грубый голос. Он контролирует самообладание. То есть он ловит себя. Он постоянно под контролем свою зависть держит. Гнев, похоть. Он контролирует. Опа! Что, Боже мой, сейчас же Кришна. Я же не смогу просто так. Контроль, он контролирует свое ложное эго таким образом. И при помощи Хари Кришна мантры, то вот Прабхупада говорит, повторять Хари Кришна мантру, это значит занять своим воспеванием. То есть в желании, на самом деле, достигнуть Кришны. Чистого преданного служения, то есть лишенного вот этой зависти, похоти и всего остального. То есть тогда, когда я не стану руководствоваться в своем служении завистью, похотью, тщеславием, желанием власти, властолюбием этим, сребролюбием. Вот о чем мы просим. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, это мантра, это и есть песня освобождения. От чего же освободиться мы хотим? От этого материального мира. Оставаясь с этой завистью, с этой похотью, все. Как кто может освободиться от этого? Оставаясь с этим. Кто? И мы так обеспокоены, кто мы? Шудры, вайши. Какая разница? Шудра сидел, колотил сапоги и никому не завидовал. У него не было материальных желаний, одно желание было. Он все это принял как жертвоприношение и колотил сапоги. И так мы опечалены, что кто-то нас назвал шудрой. Ой-ой-ой, кто-то дал нам варну шудры. Все, мы будем теперь гневаться, мы же брахманы. Человек сам даже не понимает, как подчеркнул, что он шудра. Он тут же на варе шапкой загорелся. Вы сказали ему шудра, и он опечалился, поэтому он и есть шудра. Он и есть шудра. Потому что он не понимает связь вещей. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, мы не шудры, не вайши, не кшатри, не брамны. Мы вечные слуги Господа. Если это понять, то каждый может занять то положение. И все оценивается, насколько ты слуга Кришны. Насколько ты менее завистлив, менее похотлив и все остальное. И на самом деле в процессе преданного служения ты на это медитируешь. На самом деле это есть гуна благости в преданном служении. Строгое соблюдение всех правил и предписаний, без желания воспользоваться плодами своей религиозности для материальных чувственных наслаждений, лишь с одним желанием, скорейшего очищения. Чтобы что? Внимать трансцендентным играм Господа. Слушать, чисто воспевать и слушать Его святое имя. И быть без тревог, а значит envy, happy, счастье. Пересказывают чистое воспевание о трансцендентном мире. Все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех тревог и страхов. Пожалуйста, вопрос. То есть там вопрос в чем? Три вида страха. Ну вот объясните. Пропада, да, объясняют Бхагавад-гите. Падав Бхагавад-гите говорит, что каждое живое существо, помимо всех материальных страхов, источником материального страха являются вот эти три разновидности страха. Это страх осознать себя душой, страх принять ценности души и страх осознать, что ты вечный слуга Верховной Личности, то есть осознать Кришну. Это страх. В материальном мире все обуреваемы этими тремя видами страха. То есть это страх не исполнить свое желание. У них желание есть стать Кришной, поэтому они боятся узнать, что есть Кришна, потому что тогда они не Кришна. Так же, как кто-то боится узнать, что он шудра, тогда он лишается иллюзии, что он брахман. Все же так просто, я сейчас же такое объясню. Понимаешь, откуда этот страх? Узнать, что ты шудра. Потому что есть иллюзия, что ты брахман. А откуда этот страх порожден? Этот страх порожден тем, что мы боимся узнать, что мы душа, потому что тогда надо отказаться от телесных ценностей. А нам так это нужно, мы так привязались к этому. Поэтому мы хотим сохранять эту иллюзию по поводу себя и всего, что нас окружает. Это желание сохранять эту иллюзию. Поэтому он говорит, дживджаго, дживджаго, гоура чандра боли. Проснитесь, долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Проснитесь. Зачем эта иллюзия? Зачем привязываться к этому? Сон, безумие, иллюзия. Поэтому говорится, что если он поет, что цитирует Гаурангу, если у вас другой друг, кроме меня, я пришел развеять эту иллюзию. А они в итоге думают, что это враг пришел. Потому что каждый думал, что я царь, я брахман, а вдруг началось все ставиться на место, то они на самом деле. И все стали, что? Недовольными. Сказали, боже мой, разве это Вайкунтха, ты нам устроил какой-то ад? У нас здесь была такая иллюзорная Вайкунтха. Поэтому человек, даже зная о том, что будут страдания, он не хочет, чтобы кто-то ему рассказал, что они будут. Он избегает той проповеди, где развеивается его иллюзия. Они считают таких проповедников негодяями, плохими. Не дай Бог слушать их проповедь или служить в их храме. Там же развеется иллюзия. И я прекращу наслаждаться иллюзией. Господствовать над иллюзией. А иллюзия — это майя. Это супруга Господа Шивы, Парвати. Я вдруг прекращу наслаждаться Парвати. И Господь Шива говорит, ну я тебе сейчас устрою. Кто допустит, чтобы его супругой наслаждались? Кто-то, кто-либо, кроме Господа. И Шива, так сказать, устроит. И сам, говорится, надо лишить авторитета. Поэтому он сделал это так же. И чтобы все эти брахманы и великие мудрецы смотрели, как они примешали в свою деятельность, что... Ты понял, да? Это зависть. Если человек распространяет миллионы книг, просто культивирует эту зависть. Это, конечно, это здорово. За эту ягью, конечно, он получит хорошее рождение. На все, что он медитирует, он получит власть, почесть, богатство, и тогда он свалится. Что именно это и будет причиной его отхода от Кришны на мир. Можно стать Индрой, Брахмой. Поэтому кто-то думает, что суть в вещах каких-то. Кому мы эту вещь передали? Меня беспокоит это настроение. Суть не в этих вещах, понимаешь? Не в рубашках, не в фуфайках, не в машинах. А в этой культивации такого сознания, такого умонастроения, понимаешь? Опасного для преданного. Это падение называется. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати назвал это падением для преданного. Когда он выходит, да, на какой-то уровень, а потом опять падает. Это падение. Поэтому все это взлеты и падения неофита, так его и называют. Взлеты и падения неофита. То он прямо к Кришне приблизился, то прям взлеты и падения неофита. Поэтому обдумайте. Даже в тонких мелочах. Я вот вижу даже обычный пример. Трое ребятишек и один, допустим, отец. И как они между собой бьются за свой объект наслаждения. Хотя все в разном возрасте, и все бьются и по-разному, и делают вид, что на самом деле не бьются. Но все трое бьются за объект своего. Ну да вот это же все равно это форма вожделения. Такие тонкие, грубые, это карается. И они бьются, и они считают друг друга соперниками. Поэтому они друг другу улыбаются, но на самом деле друг другу завидуют. Кто больше на ногах посидел, знаете, как вот эта история Тхру Махараджу. Все. Даже Бхагаватам все это описывает. Что они даже готовы совершить суровые аскезы. Понимаете? Это Бхагавата. Если отец не преданный, и он не понимает, что происходит, он всегда будет не знать, как правильно их отрегулировать, как их правильно направить, как использовать даже эти ситуации для того, чтобы они очистились. Поэтому так важно иметь реализации какие-то определенные. То есть самому реализовать. И тогда вы можете помочь другому человеку. Если вы сами не реализовываете, сами над этим не работаете, как вы можете этот фидбэк передать другому? Просто какое-то ложное смирение имитировать? Нет. Поэтому Кришна сказал Арджуне: ты давай тут не имитируй эти сложенные ручки. Иди сражайся. Что ты тут про Ахимсу запел? Арджуна запел про Ахимсу. Ой, ты что, это убивать, да это же... Он говорит, ты тут не брахмана из себя не корчи. Видите, он даже Арджуна хотел. Даже Арджуна был не свободен от этого. Чего уж говорить про нас-то? Так охота была забрахманеть. Почему? Почему мы хотим быть брахманами? Потому что что-то в нашей природе, что-то нам неудобно, понимаете? Вот он был воином, а почему же он вдруг решил забрахманить, как именно? Потому что его военный талант каким-то образом использовался не для него. И он тут же захотел забрахманять. Поэтому нам лучше быть брахманами, да, чем... Да, вот я шудра, но сейчас, если я скажу, что я шудра, меня займут в служении кому-то, кого я не люблю. Или кого я не уважаю. И так далее. Почему я ваша? Я брахман. Какой я ваша? Что если я ваша, у меня сейчас... Так же я Арджуна. Какой я кшатра? Я брахман. Сейчас пойду медитировать. Ахимса, всех я их всех люблю, уважаю. Как он, зачем каждое живое существо убивать? Ну и что, что они делают? Ну и что, что ими обуревают материальные желания? Он сказал, ну и что, что их сердцами овладела материальная скверна? Ну и что, все равно же они так нормальные мужики, со временем очистятся, что? Пойду помедитирую. Я смиренный. Ну и что? Мягким голосом начал говорить Арджуна. И Кришна понял, что он мошенник. Мошенничает. Даже в этом состоянии, будучи такой продвинутой личностью, он мошенничает. А мы тут говорим, о, вот этот уже чистый преданный, вот тот уже чистый преданный. Ой-ой-ой, а, даже Арджуна, рядом с Кришной находясь, и то мошенничает. Будучи лучшим из вайшнавов. Прабхупада говорит, он был самым лучшим, и то он что делал? Маленько мошенничал. Что сделаешь? А мы там, а, все, уже нету никакой скверны. Прабхупада говорит, пока есть тело, будет какие-то проблемы, всегда будет. Поэтому до конца, до последнего вздоха человек должен быть под контролем. С вами до конца, до последней секунды контролировать все это. С любого уровня он говорит, с любого. Поэтому он описывает, и мы читаем, и не видим. И уже через 2 года мы уже все лучше Арджуны стали. Да вы что, да мы такого даже... Кто я такой подумал? Ну да. Арджуна, будучи рядом с Кришной, когда Кришна ему рассказывал о демонической природе, он забеспокоился. Арджуна лучший среди людей. А тут собрались, так сказать, лучшие среди коней или кого там. И что это? Кто? Да я такого вообще не знаю. Арджуна был кшатрием, это факт. И то, что я вам вчера рассказывал, факт. Такие качества могут быть у человека, даже сейчас. Нежелание причинить какое-то беспокойство, то есть делать все, но это такое довольно, ну, будем говорить, такой дхармический аспект. Это дхарма, то есть такой, ну, карма-социалистический уровень. Гуна-карма его называют так на санскрите. Гуна-карма. То есть на самом деле человек никогда, вот есть в Веккале люди, которые никогда не хотят в сердце причинить кому-то беспокойство. Никогда. Если даже выглядит, что они причиняют кому-то беспокойство, в сердце они не мотивировались этим. Они наоборот хотели как лучше. Такие люди есть еще. Пока еще есть. Их мало, но они есть. Поэтому брахманов еще меньше, кшатриев побольше, вайш еще побольше. Но основное всегда население. Основное. Такое. Веккали – это смешанная природа, очень смешанная природа. Основные качества шуды. Поэтому до тех пор, пока человек будет беспечно относиться к этим проблемам своим, пытаться себя обмануть какими-то другими вещами, то есть тогда сложно. Сложно думать о своем продвижении, о чем-то. Все, глазки строить, смотреть такими глазами ясными, понимать, что эти глаза ублюдка, так сказать, и эти глаза проститутки. И в сердце это понимать точно, и все равно это делать. И себя, то есть неумение контролировать себя. То есть человек знает, что в сердце так, это правильно, и все равно не хочет себя контролировать. Что привязан именно к такому положению. Поэтому этот узел привязанности разрубается мечом знания отрешенности. Какое знание? И вот здесь он говорит, надо читать Хари Кришна мантру и слушать о играх Господа и его преданных, о мире Вайкунтхов. И тогда этот узел постепенно, как говорится, развязывается, он разрубается постепенно. Постепенно. Значит что? Мы не должны ждать немедленных результатов, быстрого прогресса какого-то. Экстаза это такая, проповедь быстрого прогресса. Так. Мы сейчас в экстазе все. Йогурта попьем с утра и все продвинемся сразу. Мы будем просто действовать из зависти к своим авторитетам, так, со своими планами. И будем говорить, да вы что, вы все хотели как лучше. Просто мы уже показали, что наш высший авторитет балбес. Мы даже не понимаем, что делать. Если человек культивирует бхакти и так не культивирует вот эти свои желания, сердце, не понял, все башкой своей, полностью себя вот с этим материальным умом олицетворяет, ему очень сложно вырваться из этих проблем. Он свою независть в уме никак не может понять, свою зависть в сердце. Поэтому ум-то его вроде не завидует, да, а сердце полностью пропитано завистью. То есть в уме-то он, а я не... Вот как Дакша, он сказал, я на самом деле не хочу никого оскорблять. Я искренне, он и сияние все было, и в общем-то по сиянию можно было думать, но на самом деле он ничего не хочет плохого. Я говорю, ну это сволочь Шива, блин, ну вообще подлец такой весь, смотрите какая тварь. И начал его. А перед этим сказал, я на самом деле не... Мой ум даже близко не хочет оскорблять. Потому что у него все это в сердце было. Не понимал, что средоточием ума и сердца. Средоточием ума и интеллекта и сердца является. Поэтому мы можем так думать, что мы не завидуем. Прямо уверены быть. Когда мы становимся пленниками своего ума, мы уверены, что мы не завидуем. Мы уверены, что мы любим. Хотя мы не любим это в сердце, мы любим только Кришну на самом деле. Мы начинаем себя отождествлять с этими анархами, с этим ложным эго, с интеллектом материальным, с материальным умом, с чувствами. Мы себя отождествляем, поэтому думаем, это мы, это я, это вот это я, вот это я, вот все, вот это я. Поэтому, когда нам говорят тройственные страдания, мы уже себя и с тройственными страданиями отождествляем. Ну а что, все равно голова каждое утро болит, что такого-то? Все равно каждый раз месячные, все равно так, каждый раз у нас проблемы, кишка никак не долбится. Все равно так, мы все время завидуем, все равно мы тупые. Ну и что, что мы в этой жизни не продвинемся? Ну и что, зато мы здесь, зато нас тут дяденька не бьет никакой. Подождите еще, кто знает. За каждое наслаждение и за прибежище рано и поздно придет оплатить. Кришна с Пандавов шпынял ее там, что только не испытывали. Но они не страдали, потому что Кришна был. Поэтому это материальное благополучие будет проверено. Все, кто нашел прибежище, им придется сражаться. За прибежище надо будет когда-нибудь заплатить. В этом мире все так. Заплатить всеми своими этим представлениями. Телом своим платить придется. Если ты нашел духовное прибежище, давай, иди тело свое отдай, накрушить. Рано или поздно Кришна каждого выведет и скажет, давай. Кто-то забрахманеет, кто-то там завайшеет или что. Давай. Это армия Господа Чайтаньи, давай сражайся. Здесь все войны. В духовном смысле здесь все войны. И Прабхупада, поэтому его и называют командор, генерал. Прямо так было описано в сценарии. Главнокомандующий, генерал. Командором. Всех такое внутреннее состояние этих. Духовный воин. Вот сейчас это Бхактитирта Махарадж написал эту книгу. Духовный воин. Почему Бхагавад-гита там все эти они военные? Почему именно с войной связаны? Потому что в этом скрыт еще вот этот духовный аспект битвы. Битва, духовная битва с материальностью. То есть материя против духа, вроде как материя, она всегда выступает против духа. Якобы так. Поэтому пока человек не будет мыслить возвышенно, а не постоянно все снижать до детского лепета, до какой-то детской болтовни. То есть носитель такой информации постоянно в своей жизни принимает детский лепет, какую-то детскую болтовню. До каких пор-то? Зачем тогда это знание? Это знание нам дано, чтобы мы руководствовались прямо в обыденной жизни такими возвышенными. По крайней мере, философия, даже если не можем победить, все равно руководствовались этим. Потому что тогда мы победим только это. Потому что это и есть Кришна. Думать таким образом, это значит думать о Кришне. Кришна не отлична от этих мыслей. Понимаете, да? Это тоже называется культивирование сознания Кришны. Думать вот о том, вот об этих вещах. То есть думать, как стать преданным, это на самом деле быть в сознании Кришны. Не просто думать о Кришне, о его флейте там, а как не завидовать, потому что я не смогу продвинуться к Кришне. Как не походить? Это уже сознание Кришны, понимаете? Почему я ленюсь, почему я так себя веду? Это уже сознание Кришны. А мы думаем, ну там же, мы же вот про Кришну стопы. Они не отличны от стоп Кришны, поэтому преданное служение, эти все качества, атрибуты, все это атрибуты Господа. Преданное служение, все эти качества. Поэтому они связаны с Кришной, это сознание Кришны. Почему я сплю, почему я тамагунджу, почему я такой? Почему я постоянно со всеми спорю? Если человек не работает над этими вещами, ему очень сложно продвигаться. Почему я жлоб? Да я жлоб, ну и что? Это опасно. Это опасная культивация. И поэтому постепенно вкус-то исчезает. Ты чувствуешь, как вкус исчезает постепенно? Как это становится одним и тем же ритуалом, применением. Кто был такой энтузиазм, все. А вдруг все это как-то обыденно, одинаково, неинтересно, невкусно, безвкусно, а? Почему? Потому что человек такое длительное время культивирует эти желания, культивирует эту зависть, похоть. Везде, даже, я говорю, вы не думаете, даже человек иногда к авторитету приходит просто покультивировать эти вещи. И все. В отношениях друг с другом. И пока человек не научится ловить себя на этом, он говорит, это же меня не делает, я же прихожу не слушать там ничего, просто культивировать то, от чего я здесь нахожусь, от того, что я здесь страдаю. И не всегда это получается, но нужно об этом помнить. Надо стараться возвышенно действовать. Поэтому и говорится вайшнава, это простая жизнь и возвышенное мышление. И когда человек приучится действовать возвышенно, думать, это же думать, это значит менталитет. Мано. И это мано-майя переходит на какое? Вигьяна-майя. Когда человек правильно получает мысли, это побуждает его к правильным что? Поступкам. Почему, значит, мы не можем правильно поступать? Потому что мы что? Не хотим правильно мыслить. Очень мало правильно мыслим. Редко в храме мыслим правильно, выходим и уже мыслим опять. И вот я говорю, детский этот лепет. Детский лепет. До каких пор можно жить детским лепетом? Даже маленький сын мой, если с ним в сознании Кришны разговаривать через философию, он стыдится. Вот он начинает капризничать, ему говорит, что это раджастан. Ну спокойно, начинаешь, вот ты и он может отказаться от этого. Даже маленький человек готов отказаться от детского лепета ради такой возвышенной философии. А посмотрите, как люди знают, и сидят, культивируют, и потом начинают капризничать, вы им говорите, да ты что, все равно. Ты же маленький ребенок может это сделать. Этот детский лепет, а я не могу, ой, у меня, и как будто чушь городит. Что такое? Зачем свой ум сбрасывать на эту платформу чувств, когда именно за правильным мышлением следует следующая ступень? Вигьяна. Мано-майя. Следует вигьяна-майя. А за вигьяна что? Ананда. Зачем свой ум постоянно пускать до уровня детского лепета какого-то, кармического? Иллюзия это называется. Вожделение, когда не удовлетворено, возникает гнев. Гнев порождает иллюзию. А когда человек в иллюзии находится, что? Все, что он говорит, бред. Все, что он, так сказать, все делает, безумие. И все, что он, так сказать, что планирует, это смерть. Только там смерть за этим стоит. И все. Поэтому, когда человек разгневался из-за того, что кто-то там мешает ему наслаждаться, сексом заниматься, просто не слушайте, потому что это бред собачий. Бред сивой кобылы. Просто вы не можете сказать это человеку прямо, что ты сейчас бред сивой кобылы. Нет. Потому что он что? Еще больше в бред погружается. А когда человек в иллюзии, там говорится безумие, сон и иллюзия. Что? Он может безумный поступок совершить. Поэтому люди вешаются там от какой-то несчастной любви, там вены себе вскрывают или что-то делают. Какую-то глупость он сделает. Поэтому вы ему не говорите о том, что он просто бредит. Не понимая просто связи вещей. Скатился до платформы этого грудного младенца. И вы просто думаете, о, Кришна, с кем я общаюсь? Ну, надо, так сказать, проповедовать. Потому что если ваше сознание правильное, вы поймете, это не породит какую-то неприязнь, это породит сострадание к этим людям. Сострадание. Вы, значит, больше их хотите вовлечь еще больше. Просто их не беспокоить этой правдой. Что они беспокоятся, от этой правды они еще хуже обеспокоятся. Поэтому просто нужно их занять. Занять полностью, вовлекать их. Представляете, будешь служить, будут тебя любить, не будешь служить в Чхалэнке. А поскольку они все вот это, только ради этого страдают, ну а пусть они увлекаются. Потому что если вы будете говорить, они. Поэтому, когда кто-то начинает вот так проповедовать, как я сейчас рассказываю, сразу происходит в башке переориентация, и ум сразу говорит, ага, значит там надо это найти. Но поймите, что каждый сам вправе решить. У каждого есть своя личная жизнь, духовная. Все думайте, если вы все-таки глупцы и негодяи, ну делайте так. Сударшина чакра скоро прилетит. Даже не сомневайтесь. Ни одному преданному уже голову оторвало здесь. Даже со шнурами. Не надо думать о себе, что мы такие уж прям тут предались, так что. Беспечность такую демоническую приобрести здесь. Поэтому зависть это, зависть, что кто-то крадет наш секс, и мы ему завидуем, потому что теперь он обладатель нашего секса, это все. Это нас сразу отбрасывает от Кришны, как взрывной волной. И потом мы приходим, говорим, что это философ, у нас философские разногласия. философские разногласия. Если мы не культивируем у себя в сознании эти вещи, как мы можем победить эти вещи, когда мы даже на них не концентрируемся? Поэтому и поступков таких не совершаем. Потому что даже думать таким образом, мы говорим, ой, нет, это же тогда я не получу, да? Зачем же об этом думать? Лучше просто об этом болтать, да? Но об этом не думать. Просто болтать. О, хорошо. И думать про свое. Поэтому у многих не проходит. Поэтому каждый может себя поймать. У него увеличилось это или уменьшилось? Только вы бы поняли, что то надо было второстепенное. Потому что у всех есть желания же какие-то. И надо вот это второстепенное выдвинуть, и тогда все будут довольны, потому что сбиты с толку. Потому что кто чего чем доволен? Деньги, женщины, то есть все. И подменив вот это одно, другим здесь снижение, там увеличение, все думают, о, это духовный прогресс. Власть, административное положение, все остальное можно это все очень здорово сделать. И подмена начинается. То есть внутреннее содержание начинает прикрываться атрибутами какими-то. Это вот как вот здесь преданные сидят инициированные, так сказать, но они не до конца соответствуют. Там брахман может не соответствовать. Там. И самое это, что страшное, они не стремятся очиститься до этого внутреннего. Потому что они чувствуют, что они не хотят очищаться просто, потому что у них есть желание наслаждаться. И они еще не готовы отсюда уходить. Они начинают подменять. То есть, и в то же время они боятся потерять самоуважение среди преданных. Они начинают сразу что? Заниматься астрологией, аюрведой, там, хатха-йогой, они позвоночники себе выправляют, там что угодно они начинают делать. Лишь бы не распространять философию сознания Кришны. Они начинают под каким-то деньги, бизнес, ну то есть что угодно, ритуалы, все сводится. То есть второстепенно переключается вот на насморк, профилактику насморка, доши, клеши, все остальное. Там, капха, пита у них начинают. Они очень сведущие в аюрведе, как жрать, какое сочетание специй и все остальное. О, это. Просто они полностью поглощаются этим. Потому что они просто уже не могут следовать определенным ценностям чистоты преданного служения. Благодаря. Если бы они не понимали правильно, то достигнув каждый раз вот этой новый раз очистившись, они бы получили понимание в 1000 раз больше, как питаться, потому что это знание изнутри вложено в сердце каждого живого существа. И лишь по мере очищения оно проявляется. Это откуда вот знает, допустим, животное, какую траву есть, какую не есть? Кто его научил? А? Вы знаете, да, что животные могут сами лечиться, все, а они не заканчивали институтов, ничего. Откуда? Значит, в них вложено это. Кто вложил? Даже животные знают, где правильно действуют. Они, Прабхупада говорил, даже многие животные в 1000 раз разумнее действуют, как люди. Ни закрома никакие не делают. Кто вложил в них это знание? Они вроде не обладают таким разумом, а у них, смотрите, все разумнее, чем у этих обуреваемых вожделением таких разумных людей. Холодильники, закрома там, кстати, миллионы. Что-то желание господства. Желание господствовать. Поэтому человек занимается накопительством, потому что он хочет себе прибрать все. Он хочет ощутить себя Кришной. Не слугой, он хочет себя. Поэтому говорится, что желание богатства, славы, почести, власти, это все вот зависть Кришне. Она в таких аспектах проявляется. Если я завидую Кришне, значит я хочу власти. Если я завидую власти, а для чего власть? Не для того, чтобы всех сделать сознающими Кришну, а для того, чтобы эксплуатировать. Занять это положение и эксплуатировать других в своих чувственных наслаждениях, в своих амбициях. Для чего мне слава, чтобы пользоваться материальными? И так далее, и так далее. Это все выражено в зависти Кришны. Привязанность к семейной жизни – это то же самое. Жизнь простой такой, ну как вот Кришна в беседке там с Радхарами. Я так. Самое главное – это любовь и все. Любовь к этой тете. Ну и что? Че, Кришна тоже был пастушком, и мне не зачем там быть каким-то министром. Я буду просто пастушком и буду счастлив. Да, такая простая деревенская жизнь, и тоже можно только за духовную жизнь выдать. Привязанность к семейной жизни. Прабхупада описывает это в Бхагаватам. Даже те, кто не привязан к власти, к деньгам, к почестям, к славе, все перечисляют. Но при этом привязан к семейной жизни, он не сможет понять философию сознания Кришны и получить милость Господа. То есть у него нету ничего, вообще идеальная личность. Просто один недостаток привязан к семейной жизни. К простой, вот такой скромной, но семейной жизни. И он такой наслаждается там, с кругом грядейших. Ум не понять. Конечно, ум все это не понять. Можно... Ум просто заложит информацию, а понимание приходит только по мере преданного служения, по мере преданности. Очищая Кришна дает это понимание, оно проявляется. Поэтому просто собирать информацию, как наш Гуру Махарадж, мой Гуру Махарадж, он говорит, для многие думают, что преданное служение – это собирать много информации, а потом вот как из мозаики из этой информации раз и сложить Кришну. Знаете, такая есть такие, ну, какие-то кусочки такие, и потом вы из них так раз-раз и о, все, сознание Кришны. Он говорит, так только глупцы думают. что просто сбором информации можно сложить потом у себя в уме Кришну и на него медитировать. Только через преданность, преданность. Это значит во всем полагаться на Кришну и действовать только под его покровительством, означает под его руководством, под его все. Только делать так, как он говорит. Это означает предаться. И таким образом он говорит, осознавай меня полностью. То есть постепенно осознавать, таким только образом можно его осознать, осознать, что он хочет, как все устроено, и в итоге достигнуть этой полноты. Полного осознания. В полном сознании Кришны, это значит, человек полностью осознал свою духовную связь с Господом и действует только в таком, в этой связи. Это означает полностью осознать Кришну. И Кришна, он просто уже говорит как своему другу, вот я туда пошел, туда сделал. То хочу, то не хочу. Поэтому Нарада Муни описал Панчаратру. Потому что Кришна сказал, что ему нравится, что не нравится. И Нарада сразу написал, вот это Кришне нравится, вот это не нравится. Кришне нравится, когда так кланяется, вот так. Вот это предлагает, вот это так, вот это так, вот так, так, так. Написал, потому что Кришна ему раскрыл, что ему нравится. Как ему, как нравится ему, когда поклоняются его арчеры, игроки, когда он приходит в этой форме. Как сидят, как колени обнимают. Ему не нравится, когда кто-то спит. Вот так вот. Ему не нравится, когда вот так вот человек сидит. Серьезно? И шуток. И так далее. А просто, и поэтому многие не прогрессируют, потому что они не делают то, что нравится Кришне. Ему нравится, когда постепенно человек действует по таким правилам, он медитирует на Кришну. То есть, чтобы его, он говорит, я, может, тебя не люблю, но я хочу тебя полюбить. И он каждый раз это делает, и у него все время в уме. Я хочу же тебя полюбить, поэтому я так строго всему следую. У меня еще нет любви, я хочу тебя полюбить. И Кришна говорит, ну и давай. И открывает. То есть она очищается, и это любовь, так сказать. То есть это чувство какое-то к Кришне, оно проявляться начинает. И оно вдохновляет сразу. Потому что когда вы делаете для любимого, это всегда в большей степени менее обременительно, меньше усталости, меньше того, меньше всего. Потому что вы, как сказать, с охотой начинаете это делать, а не с... Это приносит радость. Это первый уровень, это вынужденная аскеза такая. Добровольная, но она вынужденная все-таки. Поэтому он где-то такой теснит. А тут, когда человек почувствовал это чувство, когда испытываешь чувство и действуешь, это вообще, все становится вообще, счастье человек испытывает, энтузиазм и все остальное. И это все по нарастающей начинает. Поэтому Притху Махарадж говорит, это чувство знакомо только тем, кто его испытал, только теоретически. Но вот почувствовать это может, и понять кого-то, кто вот это говорит, только тот, кто это хотя бы немножко почувствовал, чувствовал это сам. Что за этим стоит? Поэтому, когда человек, даже который немножко почувствовал, вот, что Кришна есть, что все это работает, он очень вдохновлен. Поэтому, когда он слушает какого-то вайшнава уже в большей какой-то информации, он понимает, он у него вера укрепляется. Что он видел, что даже в этих вещах все произошло так, как Кришна говорит. Что же говорит там? И он еще больше вдохновляется. Потому что вера уже непоколебима, потому что он видит, что это работает, все. Поэтому он становится устойчивым. Каждый раз все более устойчивым. Устойчивость. Устойчивость называется адхикари. Квалификация устойчивости. Или ништха. Более правильный термин. Квалификация адхикари. Ништха это означает устойчивость. Ништха появляется устойчивость. Есть еще вопрос? Если нет желания получить милость, как... у тебя нет желания, да? Но он проливает милость. На самом деле так не бывает, потому что желание живого существа, Кришна всегда учитывает желание живого существа. Просто не до конца живое существо может осознавать, что, как где-то в Бхагава, там есть такой комментарий, где Прабхупада говорит, что на самом деле все ищут такого. Кришну. Все ищут. Поэтому раз они его ищут, он так сидит, дает каждому. Потому что все ищут то, что вечности, знания и блаженства, только все ищут разными путями. А это и есть Кришна. Он и... Для чего всем нужна вечность? Вот зачем вечность, если страдаешь? Нужна вечность? Да? Нет. Зачем нужно знание, которое тебя не делает блаженным, то есть ты кайф не испытываешь? Тебе нужно знание, которое не даст кайфа в итоге? Кому нужно? Вот почему говорит, зачем мне это знать-то? Или от него не кайфует? Поэтому мы все говорим кайф, блаженство, о каком-то кайфе, да? Ты что такое? Наслаждение, да? Кайф. Это наслаждение. Такое ты, и мы ищем. Когда мы находим это даже наслаждение, мы хотим, чтобы оно было каким? Вечно. И мы хотим знать, как его увеличивать. Потому что если оно будет вечно и одно и то же, как вот люди говорят, это что, духовные люди, ангелы поют, все каждый день одно и то же, да? Поют, просыпаешься, они поют, и все тоже. Аллилуйя, аллилуйя. Нет. То ли дело здесь, здесь. Поэтому это, что они не понимают, знания нет. И посмотрите, все хотят знания, вечности и блаженства. Муравей, микроб, все хотят наслаждаться. И никто не хочет умирать. Все хотят вечности, и все хотят знать, как это блаженство увеличивать вечно, чтобы оно было блаженством. Они хотят знать, где этот источник, кто этот источник, как к нему добраться. Поэтому Кришна слово означает на самом деле перевод более такой. Это не только все привлекающие, потому что все привлекают. Почему он всех привлекает? Что изначально эта привлекательность исходит из того, что он источник вечного наслаждения. Поэтому книжка так и называется. На самом деле в английский вариант этой книжки просто Кришна. Но перевод этого слова Кришна – источник вечного наслаждения. Поэтому он так всех привлекает. Даже не зная, люди ищут его. Поэтому, как ты говоришь, получить милость, не знаю, чего ищут. Не желают. Все желают. Это одно и то же желание у всех до одного. Найти источник вечного наслаждения. Просто все по-разному ищут. Мы сами хотели стать источниками этого наслаждения. Для других. Поэтому мы говорим так. Если б не я, я столько набахал книг. Я столько начитал лекций. Да если и меня бы не было, да тут все бы рухнуло. Это значит, мы Кришна. Понимаешь? Потому что только Кришна так говорит. Только он, это его право так говорить. Потому что если бы его не было, все бы рухнуло. А если бы нас не было, еще лучше было бы. Кислороду больше было. Поэтому он говорит, не было так, чтобы не было меня, тебя, так сказать, всех. Просто я верховная личность Бога, а ты вот. Архангел Гавриил. Вот и все. Как это вот, я говорю, как это ты. Если я сейчас предамся Кришне, кто будет заботиться о моей семье? Так думают мудхи, Прабхупада говорил, ослы. Они думают, что они заботятся о семье своей. На самом деле Кришна заботится обо всем. И он заботится только тогда, когда вы ему начинаете служить, он только тогда и заботится. А пока вы под видом того служите ему, он не будет за вас. Только тогда, когда Кришна видит, что вы на самом деле ему служите, ему только, тогда он будет заботиться о вашей семье сам. Знаете об этом? Читаем Чаритамрите эту историю, он рассказывает Шри Вишивасе Ачарье. Он говорит, легче богиня процветания пойдет, так сказать, собирать, да, сумму, так сказать, подаяние собирать, чем в доме моего чистого преданного не будет что поесть, как одеться и где поспать. Я сам тебе буду носить это. Только делай то, что ты делаешь. И он говорит, почему ты не саньясит? Принимай саньясу, ты же с семьей не занимаешься. Чем? Он говорит, ну как я не занимаюсь? На самом деле мне семья так дорога. Я еще так привязан, там, дети. Он говорит, Ну тогда работай тогда. Он говорит, как это, на работу тратить время? Я хочу прославлять твое святое имя, проповедовать. Он говорит, ты хотя бы займись сбором пожертвований. Он говорит, какие пожертвования? Я вот мои пожертвования, сказал Шриваса Ачарья. Он попробовал, это что? Если я 3 раза хлопну и не появится еды в моем доме, то я пойду и утоплюсь. Он сказал, ты что? Ты хлопай, пожалуйста. 3 раза я буду сам носить. Он сказал, только ты, не надо топиться. Я знаю, что ты всю жизнь мне отдал свою. Ты не беспокойся. Я сам буду тебя содержать. Потому что он понял, что Шриваса Ачарья отдал свою жизнь Кришне. А когда вы не отдали свою жизнь и думаете, сейчас мы перехитрим Кришну. Мы будем, все для тебя, Ну, что там в семье, да? Не дал, подвесь. Я что тебя, ты что? Я же чистый прям. Как он появился? Дети там, все нормально? Нет, бесполезно. Ничего не будет. Это притворство. Когда Кришна знает, что человек на самом деле отдал себя Кришне и не боится ничего. То есть бесстрашно стал, без привязанности, без страха этих привязанных. Поэтому он говорит, мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Кришна все поддерживает на самом деле. И пока мы думаем, что мы что-то там поддерживаем, мы еще, значит, кто? Кришна. Но никто не может имитировать это. Вот когда стали проповедовать это, тупые мозги, они не поняли. И все сразу пошли и что сделали. Все бросили. И скажут, я искренне тебе предался. Ну и фиг с ней, пусть они сдохнут. Все. И так начали имитировать. Но это тоже было обманом. И Шриваса, он следовал так, он развил эти отношения сначала. Все остальное. И он не думал там о саньясе, о каком сборе пожертвований. Он думал, как побольше рассказать каждому о Кришне. Как вовлечь Харинама Санкиртану еще больше преданных. Как самому очиститься. И он понимал, что он когда услышал Господа, Сананду, сказал, кто стремится полностью искренне следовать всему этому, еще распространяет эту славу святого имени, тот получает свои проценты. А эти проценты, они не материальны, шрадха. А он получает веру. Он получает веру, все большую и большую веру. То есть, значит, все больше и больше преданности. А раз больше убежденности, значит, человек еще с большей убежденностью начинает это делать. Проценты, которые нужны нам, это наша вера. И когда нету веры, человек берет взаймы это святое имя и распространяет его. Он говорит, у меня у самого на святое имя денег нету. И Путин, да, ты полностью бесполезная личность. Ну, вы как-то, вот я бы хотел получить. Ну, хорошо, вот на тебе святое имя, вот тебе вот эти книги, вот эти. Иди пораспространяй. И человек идет, распространяет, и 5-6 человек, и мы божествам тут говорим, распространили 5 маха, там 3, и человек, он без веры, он просто пошел и распространил это. И он отдал веру, те люди поверили, и он божество берет все это, так смотрит, так, ну, хорошо, так, по бизнесу, так сказать, вот столько процентов тебе причитается. Как? Я же... Ну, хорошо, тебе все равно бери-бери. Дают, бери. Бьют, беги. Ну что, веру? Веру дают. И у человека. И чем он больше, и когда он накопит столько веры, чтобы самому приобрести это святое имя, он приходит и говорит, можно купить святое имя? Он приходит на рынок, а на Махату, на рынок святое имя, и говорит, так, ну-ка покажите мне свое святое имя. Один торговец, хопа, показывает. Ну, а что здесь такое-то? Не-не. А сколько стоит? Он говорит, вот столько же, а он говорит, а у меня больше. Ух, значит, я. Ну-ка, а на какую сумму хотите получить? Вот на такую. Вот это хочу. И он покупает. А украшения есть? Есть. Но они дорого стоят. Он говорит, ну ладно, хотя бы теперь буду зарабатывать на украшения святого имени. Святое имя получил, и теперь он зарабатывает на то, чтобы украсить святое имя. Это как вот купить самого Мурти, так сказать, божество купить, потом же одежды красивые, то все, там все, куча всего. И украшения святого имени начинаются. И тогда оно привлекательно. Вот представьте, сейчас просто там табуретка стоит, и нашего священника Тайгора Хариги. Привлекательно. Еще есть украшения. Хотя они не отличные. Украшения. И божество, оно делает эти украшения еще более привлекательными. Не украшения делают привлекательным святое имя. Святое имя делает привлекательным эти украшения. И таким образом все больше привлекаться люди начинают. И когда мы говорим это святое имя кому-то, Харе Кришна, человек, он такой, и он привлекается. Мы что-то говорим о Кришне, и он привлекается, потому что красиво наш рассказ стал, наш, там появились украшения, наши джапы. Она красиво стала, она, а раз красиво, значит привлекательно. Раз мы что-то говорим о Кришне, это привлекает людей, потому что люди хотят красиво. Кришна так красив на самом деле. Поэтому все начинают привлекаться. Чтобы мы купили святое имя у Господа Нитянанды. Пошли на рынок и купили. А есть такие, которые воруют. Да. Я буду воровать. Я обойдусь, сворую святое имя. Что значит сворую? Как он его сворует? Никто же не может своровать. А почему он говорит сворует? У меня нету веры. Что? Я буду воровать и упаду к стопам, кто может наслаждаться им. Что значит сворую? Как это? Что у меня не было веры, и мне никто не дал. Я просто украл. Украл это святое имя. И припал с этим святым именем, стопам тем, кто понимает. Вот и все. Что значит украл святое имя? Получил просто. Украл, услышал и взял святое имя. Такое даже, может быть, оно без веры, без ничего. Что купить надо еще, его получить надо. Это не значит, что мы получили его, но мы его за него не оплатили. Поэтому оно, на самом деле, у нас его нет. Его невозможно вот так просто взять или отдать. Все строго. Да здесь в мире можно что-то украсть, там так не бывает. Человек потом отплатит этой верой. Поэтому, когда мы что-то берем у Кришны, нам придется расплатиться сполна. Они не хотят сейчас еще Бога. Поэтому мы видим, в каждом храме проявляются разные слабые желания. И поскольку желание слабое, а материальное сильное, культивировать еще начинают, вот это сильно культивируется. Они в итоге потом со временем делают такие фортели, что мы просто потрясаемся всем. Почему я, думаешь, тебе говорил, иди проповедуй? Чтобы люди нашли в тебе прибежище. Тогда ты почувствуешь ответственность, тогда у тебя будет меньше похоти, меньше всего. Ты займешься на самом деле. А ты не занят, пилишь доски и думаешь что про то же самое. Ты ни за что не отвечаешь, кроме за доски. А доски они ум не заполняют. Вот я тебе говорю, ты просто не хочешь. Поэтому я говорю, надо проповедовать, надо давать прибежище. Надо это прибежище найти и давать, и отдать его другим людям. Это я вот для себя, когда читаю вот эти вот книги Прабхупады, и потом слушаю, и вижу, что гуру говорит то, что говорил Шрила Прабхупада. Прабхупада хотел. Поэтому гуру сказал, я жду, когда кто-то из моих учеников станет для кого-то духовным прибежищем, не обманщиком, что он их с толку собьет и за собой просто поведет, лично за собой, за своими амбициями. А он поведет их к Кришне. То есть в парампаре. Посмотрите на себя. Кто читает и слушает ваши лекции? Кто вас считает авторитетным? А годы идут, смотрите. Годы идут, и вы все думаете, между проповедью в Дхаме и между проповедью где-нибудь в Сибири. Чего же выбирать? Самому опять. Подумайте внимательно, это очень важно. Иначе ваша жизнь опять впустую прокатится. Ты понимаешь? Чем хотите печалиться, все разбираться. Вот в чем надо разобраться. И тогда никакая скверна вас... Каждый раз вы будете... Это и есть общение с преданными. Как вы думаете, почему столько долго я даю лекции? Чтобы вы получали просто общение. Потому что сколько я слышу, что вы говорите. Я думаю, пусть лучше я буду говорить. Не то, чтобы я насаждаю. Вы же можете встать и уйти. Я всем разрешил это делать. Вчера все могли начать есть. Да? Все могли... Посмотрите, как вы собираетесь вокруг меня. Почему это происходит? Только потому, что я президент? Почему же вы все выползаете из разных углов, когда я что-то начинаю рассказывать там, вечером, поздно? Что вы так устали друг от друга, вот, потому что вы о чем вы говорите? Поэтому вдруг какой-то человек, когда начинает говорить о том, что на самом деле ценно, да, и что нас объединяет, прекращаем некоторые зависти, забываем о своей зависти, об этом хотя бы временно, забываем об этой зависти, и эти материальные желания и тревоги вдруг отходят. Потому что тот, кто медитирует на это, Кришна дает ему это. Не количеством берется, и не словом Кришна. Понимаете? Это слово, это вибрация сердца. Поэтому можно говорить, даже не упоминать слово Кришна, и люди будут видеть Кришну. Знаете, да, об этом? Что это вибрация Господа. Он не отличен от его имени и все. Можно говорить имя и не видеть Кришну, а можно не говорить даже. Потому что если сердце вибрирует, если человек получает, он в сердце хотел принять, и в сердце что-то начинает происходить, он может это делать. Поэтому все прибежища ищут, потому что Кришна начинает через людей, а все хотят у Кришны найти прибежище. Поэтому это же совсем другое. Есть помощь, где просто человек на самом деле какое-то прибежище, то есть защищает какое-то. Так вы представьте, какова помощь Кришны. Представьте, когда сам Кришна помогает так. Вот представьте, как человек может предаться, что... Не то, что мы все время в таком положении должны быть. Нас сюда пропада собрал, чтобы мы смогли других людей вот так же дать им защиту, покровительство Кришны им дать. Не шлоки какие-то, а вот покровительство Кришны. Шабда, она звучит из поведения еще. Есть поведение, которое называется Брама-Шабда. Как Прабхупада пишет, 26 качеств вайшнава. Это качество. Если кто-то внимательно, глубоко ключик дать и почитает, он совершенно другое увидит, чем он читал раньше 20 раз еще. Что за качество? И если мы не понимаем, не развиваем, это просто как тупые балбесы. Там что-то ходим, много книг распространяем, мы такие счастливые, что нас тут все почитают. Сами себе надумали, что мы искренние и преданные, что мы все делаем для гуру нас, на самом деле. Я же вам говорил, иногда человек просто свои гнусные поступки, чтобы было как-то легче их делать, надо их облагородить. И тогда нужно что? Облагородить свой гнусный поступок. То есть свои гнусные стремления надо облагородить. Вот как вот человек говорит, по крайней мере лучше работать для Кришны, чем лучше работать для этих негодяев. То есть как человек говорит, у меня есть желание убивать, всех убивать. По крайней мере лучше убивать для Кришны, да, чем убивать для этих. И он идет. Но что у него? Желание-то какое? Желание просто убивать. И он просто хочет его использовать, так правильно. Но у него желание не Кришна, а желание просто делать это под прикрытием. То есть так он кровожадная личность, и просто он понял, что если он будет просто убивать, будет наказание. А если я буду убивать по приказу Кришны, по крайней мере, да, будет классно. Он говорит, Кришна, я так вообще убить хочу. А он говорит, Кришна, это не ко мне, это к Шиве. И так Шива так дает им прибежище. Понимаете, да? Поэтому Шива, он всех вот этих, он говорит, давай иди, того убей, они, что они, продвинутые что-то такие. Поэтому пишется, тот, кто считает святое имя равными Господу Брахме и Господу Шиве. Видите, да? Теперь поглубже можно опуститься. Не, я так никогда не думал. Да? Потому что ты вообще не думаешь. Но анализ показывает, что действуешь ты именно таким образом, поэтому ты так действуешь. Поэтому даже 10 оскорблений, чтобы понять их, нужна целая жизнь, чтобы очиститься и разобрать, на самом деле это так. Понял ли я хоть одно оскорбление глубоко? Фильмы показывают, да, Нарад на дно распустился, а там Лакшми, так сказать, Кришне, ноги массажиры там, и Нарада там на дне. Нара! Там земля упала, океан, давай. Вот до чего надо погрузиться. Чтобы увидеть Кришну. Что в глубине этого сам Кришна. Возлежит наша жена. Кришна Катха это называется. А мы просто хотим плыть на корабле Шивы Прабхупады. Может быть, у нас и шлюпка, но мы, по крайней мере, к кораблю как-то там имеем какое-то отношение. Может быть, мы на канате, даже может на соплях, но еще плывем. Ну хоть какая-то связь, хоть сопливая пусть будет. Все-таки договориться, хоть по связи, хоть по соплям связаться. Если уж мы не можем, но факт, что мы так стараемся. Вот у нас есть почти что положение Джада Бхарата, один человек. Никто к нему не лезет, никто про него так не думает с любовью. С вожделением. Он себе повторяет джапу, так все спокойно. Дурня включит, не надо. Зато постоянно с джапой, постоянно про Кришну, да? Никто полонки не заставит таскать. Да ничего, все нормально, там сиди и думай только про Кришну. Никто не, даже никто не займет, не скажет, иди принеси бах. Все понимают, что бах будет не донесен. Вот, самое классное положение. Сидит и повторяет святое имя, поет киртаны, читает книжки. Идеальное тело, идеальное положение. Если бы еще идеальные мозги, так сказать, туда, идеальное сознание, просто все полностью можно было погружить. Как можно было использовать это положение, что просто на самом деле? Кто думает, о, какое положение печальное, куча болезней там все. Да нет, все под... как это тело от спорожнения, мешок, все болит, гниет. Этот материальный мир, этот вот как просто потрясающе. У меня есть столько возможностей, я каждый день ощущаю, как надо отсюда поскорее выбраться. Так думает преданный, йога, у него все связано, все болезни, все связано. Так и да, в общем-то, Бхагаватам об этом и говорит. Именно об этом она говорит. А вот мне кажется, что наоборот, когда какая-то проблема, да еще больше, с большим вкусом можно читать. Один человек говорит, Кришна послал мне такую прекрасную болезнь, чтобы я не наслаждался, и он так воспевать начинает. Он говорит, вот лишний раз, чтобы я помнил, как этот материальный мир, и что надо как служить Кришне, а то вот. А другой такой говорит, нет, подожди, так джапу все, отложи, все проповедь. Кишка, дорогая кишка. Дайте прибежище, преданный. И тогда вам не надо будет завидовать, что кого-то прославляют, а не вас прославляют, что к кому-то стремятся, что чьи-то лекции слушают, но не ваши, и все остальное. Чего вы завидуете-то? Дайте это же. И буду слушать ваши лекции. Вашу фотографию будет в альбоме вместо этой фотографии чего-то там. Дайте. Если вы только ради этого будете это делать. Так, чтобы моя фотография была у них в альбоме, надо это сделать. Так, чтобы... Попробуйте, сделайте так. Попробуйте, у вас получится, нет? Давайте людям кричать. Кто-то говорит, ой, это Прабхупада, культ личности создал, все, его мурти туда ставят. Да мы будем ставить его мурти, потому что мы у него прибежище, мы в нем Кришну видим. Мы через него увидели Кришну. Поэтому мы будем ставить все время его мурти, будем смотреть на его фотографию, думать о нем вот, и так возвратимся назад. Да через него это происходит, потому что он так предался Кришне, что через, в нем мы увидели, через него мы стали видеть Кришну. Что ж в этом такого? Почему мы должны ему завидовать? И обвинять его в том, что он хотел почести. Ну так, полюби Кришну, и так же, может быть, и твою мурти где-нибудь поставят там, если тебя мурти интересует. Оставление твоего мурти. Странно, в общем-то. Да? Я когда это все читал, смотрю, это полная зависть просто. Просто проблема это. Это просто обычные проблемы. Я хотел попросить, чтобы ты прочитал воскресную программу. Прибежище любви. У своих стоп, так сказать, у стоп Кришны, стоп Шрилы Прабхупады. И когда мы видим, что кто-то после нашей проповеди находит прибежище у стоп Шрилы Прабхупады, почему бы это разве плохо, что не именно у наших даже стоп, а готов принять даже любого авторитета? Не это ли успех проповеди? Если я как понял, я тебе просто объясню. Есть три разновидности проповеди. Когда человек проповедует свои проблемы, когда человек проповедует проблемы других и когда человек проповедует сознание Кришны. И сразу перескочить на какую-то невозможно. Автоматически человек сначала проповедует то, что у него болит, потом проповедует то, что болит у других. Это уже повыше уровень. Но иногда бывает, что он сразу начинает, что болит у других. Но сознание Кришны проповедует мало кто. Реализовано это. В сознании Кришны проповедовать сознание Кришны. Мы можем проповедовать сознание Кришны только тогда, когда мы в сознании Кришны. Невозможно проповедовать сознание Кришны, не будучи в сознании Кришны. Понимаешь? Вот это самый основной постулат. Невозможно дать Кришну, не имея его. Поэтому говорится, «Эй, вайшнава тагура, Кришна сей томар, Кришна тебе бород». Только вайшнава имеет Кришну, и только вайшнава может дать Кришну. Больше никто не имеет Кришну. Поэтому мы проповедуем просто, потому что в этой проповеди присутствует, не во мне он присутствует, он в самом этом объяснении может присутствовать Кришна. Поэтому он и говорит, что я там, вот Прабхупада, здесь как раз по этому стиху. Удивительный же этот стих. Вот он, На самом деле, дорогой народа, я живу не на Вайкунтхе и не в сердцах йогов, а там, где мои чистые преданные поют мое святое имя и слушают повествования о моем образе, играх и качествах. Там, где Господь присутствует в форме трансцендентных звуков, царит атмосфера Вайкунтхи. Это атмосфера, где нет страха и тревог, где одно живое существо не боится другого. Просто кто-то проповедовал свои проблемы, кто-то проповедует проблемы других, кто-то проповедует сознание Кришны. Кришну хочет дать, а не свои проблемы объяснить, или их проблемы объяснить. Хочет дать им Кришну. И сознание Кришны – это когда мы говорим и о своих проблемах, и о проблемах других, и о Кришне, но в связи с авторитетными источниками. То есть, потому что там все раскрывается, и наши проблемы, и проблемы других. Это все связано с Кришной, когда тогда мы можем, даже обсуждая какие-то проблемы, получить Кришну. Понимаешь? А не то, что мы сели и каемся, тут сидим, каемся, и тогда все говорят: боже мой, он такой несчастный. Если вы когда-нибудь увидите этого человека, просто подойдите к нему, скажите: какой классный, обнимите его. Потому что все эти концентрации на недостатках, это неудовлетворенность в своей жизни. Она концентрирует этот ум на поисках недостатков. Слух, глаза, потому что чувства неудовлетворены, поэтому все начинается в таком неудовлетворенном состоянии восприниматься. Почему, думаете, чувствования неудовлетворены? Она не может культивировать то, поэтому она культивирует чувства, поэтому чувства все время неудовлетворены, поэтому такой склочный характер. Все же так просто, я-то понимаю, это просто обычные механизмы, и они 100% действуют, и 100% будут так работать. Что-то не понять. Чем глупостями заниматься? Говорите о Кришне, слушайте о Кришне. Говорите, что у преданного постепенно по мере очищения какой-то выделяется какой-то тип служения, да, который больше всего его делает сознающим Кришну. Шраванам, да, либо Киртанам, либо Шмаранам, либо тот. И он может выбрать один из них. Вот где четыре минуты. Раз. А как раз Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Симхарита описывает, что постепенно у человека может выделиться какое-то особое, ну, вот в том, в чем он больше, в большей степени в сознании Кришны пребывает. То есть качество меняется, привязанность к Кришне чище становится. Либо отслушивание, да, вот есть люди, которые любят так слушать о Кришне. Знаете, не говорить о нем, а вот все время слушать. Есть люди, которые любят говорить о Кришне, но всех их объединяет одно, что нет, Кришна пометование. Одни говорят, чтобы попомнить Кришну, поэтому они все время рассказывают о нем. Что хотят помнить все время Кришну, они что-то делают. Другие, так сказать, слушают о Кришне, потому что тоже хотят помнить Кришну, восхищаться им. Третьи думают все время о Кришне. Другие вот через служение, там, то есть, с топом, пада севен, вайшнавам служат что-то. Им нравится для вайшнавов что-то делать. Там что-то для них чинить, там стругать, там что-то еще там. Люди есть разные. И может проявиться, что они именно чувствуют в этот момент, именно через этот вид служения, свою полную связь с Господом. То есть в большей степени они чувствуют свою связь с Кришной. И не в смысле только через просад. Вот сейчас мы с Кришной связываемся. Кто-то любит на киртану, да, вот основное такое. Любит на киртану. Поэтому Кришна говорит: я проявляюсь там, где говорят обо мне. Поэтому там прибежище вдруг находят. То есть тот человек, который говорит обо мне с преданностью, говорится, люди находят прибежище, они чувствуют, что там какая-то защита появляется. Поэтому беспокойство уходит. Они не думают о еде, о сексе, там, о чем-то. Все движимое сразу останавливается. Так Кришна привлекательна. Представьте, если бы я вам рассказывал сейчас что-то другое. Вот какой гардероб у моей матери. Представьте, вы бы сидели там, слушали. Даже если бы я с таким вкусом рассказывал это, ну просто потрясающе. Есть вопрос? Уходить неохота. Нет, Лакшман, делать ничего неохота. Поэтому что-нибудь еще раз скажу. Что-то не останавливается. Утром поем же, и что? А, утром поем. Так вот и гасим лесной пожар. Говорится, в утренние ранние часы у человека особо проявляется сексуальная потенция. В утренние ранние часы. Поэтому мангаларати. Особенно в ранние утренние часы, это вот где-то как раз мангаларати, когда простекает, тогда половая потенция очень сильно работает, очень мощно. Днем тоже половая потенция сильно работает, но поскольку есть деятельность, поэтому она, ну, регулируется по деятельности. Ночью усталость. Поэтому человек думает: сейчас я посплю немножечко, и потом, так сказать. Поэтому вот, когда он потом это наступает, ему говорят: чим джагу. Знаете, да? что Мангаларати это как раз пик кама. Поэтому Прабхупада говорил, надо уставать, так служить, чтобы уставать в преданном служении, ложиться спать и вставать. Если человек не устает в преданном служении, просто в исполненной сил физических, то все. Или у него план такой. Если нету плана, что надо выспаться, потому что я до завтра должен что-то очень важное сделать, тоже это сработает. Поэтому где-то в Аюрведе я читал, что люди вечером занимаются сексом по принуждению. Это означает о том, что они бы могли бы, хотели бы заняться в другое время сексом. Это было бы более лучше и более качественно. Но поскольку вечером только у них остается время, они принуждают себя заняться сексом вечером. Понимаете? То есть так же, как вот еда. То есть, естественно, пищеварение лучше днем. И кушать лучше там. Но поскольку занят, да, чем-то, потом себя принуждаешь в уме, есть когда. Вечером. Точно так же они себя принуждают заниматься сексом. Потому что это не самое благоприятное время ничего. Поэтому Мангаларати тут существует, потому что это самое такое благоприятное время. Да, да. Поэтому эта потенция проявляется, и нужно ее занять. Вот этот, как ты говоришь, а когда пожар тушить? Это я все на твой вопрос отвечаю. А ты уже опять про что-то другое думаешь. Ты понял, да? Как пожар тушить? Давай. Потому что тело – это инструмент, а все это делается в уме же. Понимаешь? Поэтому можно так. И у Прабхупады в Бхагаватам даже есть, как вот этот Брахман, у которого нечего было предложить Кришне, да? Он просто сел, и что стал? Он пошел на рынок, он знал этот путь, вот он видит себя идущим на рынок с той же скоростью. Он все, жара, он даже потеет стал, так сказать. Хотя он сидел в теньке. Он потому что он так ум свой погрузил, он и идет для Кришны. У него есть немножко денег, он деньги там нашел. Собрал пожертвования, посидел сначала маленько, собрал пожертвования, пошел на рынок, пришел на рынок, ходит там, ищет, когда дешево, все это ходит. Все говорят, что сидит-то? Он потому что у него ничего нету, он это делает, ну, пошел на рынок, купил немножко риса, да, вернулся, знаете, ты сколько времени, вернулся оттуда, все, сел, костер, пошел, дрова собрал, костер разложил, все это, он не спекулировал, быстро, все дрова туда прибежали, все сложилось, нет, он все делает так, как это, на собрал дрова, поставил, там, заварил, там все это, посолил, тут все приготовил, ждал, пока приготовится, мантры читал, все, медитировал, все как надо. И потом решил предлагать и думать, ну, наверное, не остыл. И торопиться стал немножко, торопиться стал. И так что он думает, надо попробовать. Горячий или не горячий. И он в уме. Он так и сидел, он даже ничего не двигался. Он в уме. Раз и палец туда, в кастрюлю. И раз, и у него такой красный палец. И что произошло за это? Корабль прилетел. Слышно. Но если это делаешь, на самом деле полностью сосредоточен. А на что человек? Нанда Махарадж, он как делал? Он в уме раздавал коров, там все такое. По-настоящему. Это было не. Мы думаем, во, в уме, вот так любой дурак может ловить. Вот стадо коров на гибель. Нет. Все по-настоящему. Говорится, есть такая йога, да, когда человек может накормить себя через вот эту такую медитацию. И где-то я читал где-то в Пуранах в свое время давно, как там даже была йога, когда человек полстеет. Он садился, да, и вон там он какой-то пирушка, и он жрет, и он там сидит. А вот сидит на самом деле. И они там раз, там день проходит, а он сидит, два проходит, а он там молотит вообще. Они потом раз, ничего понять не могут, у меня тяпка такая. Они что-то вот дает, ничего понять не могут. На что медитировал? И он так там это ел, и тело реагировало. Прасад там, какая-то история была, там прасад он ел. Он ел прасад просто, медитировал на Кришна прасад, и ел его, и ел. И он думал, я такая грязная личность, нет. И он все ел. И они преданные там ходили несколько дней вокруг, потом смотрят, у него такая булка. И они, адик, такой раз глаза открыл. Смотри, такой пул у него в теле. Ты что, где ты? А они-то ночью спать ложатся, они, ты ночью жрешь, скотина, они говорят. А он не ел. Он такая медитация была у него. И он поправился. И самое интересное, что он поправился, предался и очистился еще к тому же. Что он так ум свой сконцентрировал. Так хотел он предаться Кришне через просад. Он говорил, я ничего не умею делать, но я есть могу. Просад. И он так начал это. А просада не было. И он просто медитировал. Он знал, как это делается, видел. И он так медитировал и стал толстым. И самое главное, что очистился. Кришна, йога майя начинает. Когда Человек так сильно хочет Кришну и так медитирует на служении. Йога-майя начинает. То есть очищается, то есть маха-майя отступает. Йога-майя начинает присутствовать. И невозможное становится возможным. Как, помните, да, эту историю Шрилы Санатана Госвами? На каком не слышал эту историю? Как там, тигры подходили, как сказать, Шри Шримати Радхарани держала свой платок, тень ему создавала. И Рупа Госвами видел их, и Кришна, как Кришна там отгоняет тигров, лепит и бегает. Тигр так хотел на него напасть, он флейт, и тигр там, Рупа с вами увидел, сказал, ах ты негодяй, ты что делаешь, Кришна? Ты такой, занял Кришну служением себе, сидишь тут, воспеваешь без заботы, и такой, тигр к тебе подходил, и Кришна вынужден был его отогнать. Ты построил себе это, вот, ну, от тигров, он построил, опять на следующий день приходит, смотрит, он повторяет святое имя, Шримати Радхарани ему тень сделала, чтобы солнце не беспокоило. Он говорит, а, ты еще и Радху занял в служении себе, негодяй, и это бажит кутирбат. Материальных желаний мы негодяи, лавочники. И когда мы воспеваем так джапу. Поэтому Рупа Госвами осуждал своего брата Санатана Госвами. Ты что делал? Занял своей джапой, занял Кришну в служении себе. В создании комфорта, чтобы прибежище подношил. Он его осудил за это. А потом Рупа Госвами все. Кришна пришел и говорит, ты что делаешь? Он сказал. Я наоборот так хочу послужить своему преданному, а ты все делал. Теперь что? Кришна сказал, чем я теперь могу ему послужить? Что ему? Он сидит там в доте, в этом эксете и повторяет мантру. Я что-то хочу для него сделать, и уже не знаю, что для него сделать. Он ему ничего не надо. То солнце мешало тигру, теперь я не знаю, что там. Он сказал, ты что сделал? Ты служение, ты мое. Кришна сказал Рупе Госвами, ты мое служение отобрал. Зачем ты так сделал? Я так хочу служить своим чистым преданным. Я служу, я слуга. Поэтому говорится, на абсолютном уровне между слугами и господином нет разницы. Потому что Кришна служит своим. Он говорит, я в плену своих чистых преданных, я всегда им служу. Я меняю свои планы из-за них все. Я во власти, он говорит, я пленник своих чистых преданных. Я в плену своих чистых преданных. Они могут, что хочешь, меня попросить. И я вынужден это делать, потому что как я могу для них не сделать? Я в долгу, они для меня все оставили. А я что могу оставить, Кришна говорит, у меня это все мое. Я что могу им отдать? И он говорит, я так хочу им отдать, что это бескорыстно. И что я могу отдать? Я только могу отдать свое служение. Что я Бог, я все принадлежит мне. И они все, что у них было, отдают мне. И я, чем я могу им отплатить? Только тоже таким же служением. И я начинаю им служить, он говорит. У них были семьи, они отдали мне свои семьи. У них было то, они все мне отдали. Они отдали свою жизнь, они служат мне. Но у меня есть все, я просто все им. Нате, берите. Я тоже хочу вам ответить. Так, Кришна. Прямо описывается, что он именно так мыслит, так думает. Более того, там близость Прабхупады. Там говорится, что Прабхупада как-то сделал какое-то блюдо, и преданным дал попробовать. И преданные сказали, неземной вкус. Он говорит, вы правда говорите? Они говорят, что это такое? Что это за рецепт? Он говорит, это я, говорит, сделал это блюдо по рецепту Шримати Радхарани, по личному рецепту Шримати Радхарани. И через много лет мы только узнали, что нигде, ни в одном священном писании нет ни одного рецепта Шримати Радхарани. Откуда Прабхупада знает личный рецепт Шримати Радхарани? Он говорит, только, ну это гуру один раз. Он говорит, через много лет мы поняли, как же Прабхупада близок к Радха Кришне. Что он знает личные рецепты Шримати Радхарани. Только манджари могут знать. По личному рецепту, то есть его никто не знает, что это личный рецепт. Это личный рецепт Шримати Радхарани. Только потом мы эту фразу вспомнили, когда обсуждали, говорит, что-то вдруг кто-то вспомнил, мы все вспомнили. И подумали, боже мой, а мы все думали, насколько близок Прабхупада Радха Кришна. Кто может знать личные 4 рецепта? Это на самом деле, насколько близко нужно общаться, чтобы знать личные рецепты, которые никто не знает. Только Радха этот рецепт оставляет себе, чтобы для Кришны это приготовить. Прабхупада это приготовил. И дал преданным попробовать. Предложил и дал преданным попробовать. Говорит, наша фраза была неземной вкус. Прабхупада говорит, конечно. То есть мы даже не могли понять, вкусно или невкусно, он говорит. Был факт то, что такого вкуса мы никогда нигде не чувствовали. И поэтому наша реакция была неземное что-то. Прабхупада улыбнулся и сказал, из личного рецепта Шримати Радхарани. Личный рецепт. То есть есть рецепты, которые копи знают там все. Это личный. Поэтому. А кто самый только могут знать? Самые полномочные кто? Кому личные все свои рецепты и желания раскрывают? Манджари. Ну это он так просто. И в смысле он не говорил, кто автор. Он говорит, можно понять, насколько Прабхупада близок Радхе Кришне, что он знает личные рецепты Шримати Радхарани. Помнит их и здесь еще приготовит ему рыбу. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класс. Ки джай. Прабхупада ки джай.